Распрощавшись с ученым, Сергей подробно изучил сочинение и почувствовал жажду сердца. Дело по зубцовскому старцу действительно было прекращено и находилось в архиве. Пришлось идти на поклон к Фемиде, поскольку требовалась виза, чтобы вытащить его из бумажного кладбища. И она подмахнула ему требования. Однако знания и специализация Бурцева неожиданно потребовались для дела другого, но, как потом выяснилось, незримыми нитями, связанного с городом Зубцовском. В Свято-Кирилловском монастыре неизвестными лицами был похищен монах по имени Рафаил, и теперь иерархи православной церкви требовали досконального расследования на высшем уровне, поскольку подозревали очередное ритуальное убийство. И, видимо, хорошо досаждали руководству, что началось кое-какое шевеление. Стали искать, кто же работал по таким делам, и оказалось, в прокуратуре уцелел один Бурцев. Ему и отдали дело. Но не для производства, а чтобы профессионально отписался и успокоил церковников. Едва взяв дело в руки, Бурцев подскочил от неожиданности. Монаха в миру звали Владислав Губский, тот самый морской офицер, что несколько лет носил за президентом чемоданчик с ядерной кнопкой, в общем, старый знакомый. Из тех материалов, которые находились в тощем деле, было неясно, как бывший коперанг попал в монастырь. И никому в голову не пришло сопоставить его с тем самым Губским, дело на которого было прекращено, изъято и осело где-то в недоступных простым смертным секретных архивах. А сам он, освобожденный от уголовной ответственности по причине полной невменяемости, отправлен до конца жизни в закрытую психлечебницу. После доклада у руководства возник легкий шок. Тут пахло не свихнувшимся в какой-нибудь горячей точке сатанистом, спланированной операцией и иностранной разведкой, а значит и громким скандалом на весь мир. Тем более время подходящее. Запад трясется и воет от страха, пытаясь выяснить, в чьих руках сейчас находится русская ядерная кнопка. Как выяснилось, спецслужбы уже рыщут повсюду и беспорядочно, однако при этом, как обычно, скупо на информацию, поставляемую в Генпрокуратуру. Бурцеву полностью развязали руки, как бывало в мирное время, и наделили всяческими полномочиями, как и положено во время революции. В подмосковной психлечебнице, куда отправили Губского, следы терялись. Было документальное подтверждение, что больной из-за перегрузки закрытого отделения переправлен в Томскую больницу республиканского значения вместе с другими. Однако туда прибыли все, кроме Каперанга. То ли выкрали, то ли попросту сбежал по дороге. А медики из корпоративных интересов спрятали концы в воду. Начинать следовало с монастыря, куда Бурцев и отправился в командировку, причем с легендой московского сноба-следователя, которого отрывают от важных дел розысками какого-то монаха. Руководство боялось любой огласки. Все это напоминало страуса, спрятавшего голову в песок. Работая в Оптиной пустыне, Сергей хорошо изучил монастырскую жизнь и устав. Если человек ушел от мира и принял постриг, то настоятель знает о новом иноке буквально все, каждый его шаг, поступок, грех, всякую его самую тайную мысль. Правда, есть тайна исповеди. Но есть ли она в данном случае, никто гарантировать не может. Слишком неординарной личностью был Каперан Губский. Слишком много умел, видел и помнил, чтобы это кого-нибудь не заинтересовало, кроме святых отцов. Не случайно же его похитили. Свято-Кирилловский монастырь находился в черноземной зоне, среди распаханных озимых полей, по-зимнему занесенных снегом.